Глава 5. «Собачья вахта и сна до сих пор ни в одном глазу», — пробормотал сквозь зубы вице-адмирал Рожественский, услышав звон склянок. «Сколько таких тягостных и бессонных ночей он провел на своем флагмане, невозможно было подсчитать. Нервы уже были на пределе, натянутые как струна до звона, готовые разорваться в любую минуту. Зиновий Петрович хорошо помнил, как в октябре, выйдя из Либавы, он повел эскадру на Дальний Восток, пребывая в определенной уверенности в конечном успехе. Ведь по всем расчетам выходило, что к Порт-Артуру самое позднее русские корабли должны были подойти в начале марта. А там, в войне на море, наступил бы перелом. 4 новых броненосца типа «Бородино» составили бы первый отряд, второй отряд – из артурских Ритвизана, Пересвета и Победы был бы дополнен идущий из Балтики Ослябий, 8 новых быстроходных броненосцев давали серьезный перевес в силах, который заметно увеличивался пополнением из Сесоя Великого и Наварина в отряд из 2 тихоходных кораблей из Севастополя и Полтавы. Эта четверка старых броненосцев – своего рода лишний козырной туз, который мог быть выдернут из рукава в любой момент. А ведь еще нужно учитывать броненосные крейсера, которых во Владивостоке 2, а в Порт-Артуре – Баян. Со второй эскадрой шел адмирал Нахимов. Пусть старый и тихоходный, но 8 203-мм орудий тоже могли внести свою лепту в будущую победу, неизбежную и оглушительную. 9 броненосцев с артиллерией в 12 дюймов против 4 японских. 7 русских кораблей с 10 и 8 дюймовыми пушками против 8 неприятельских. Общий перевес на треть по числу вымпелов и двойное преимущество по весу бортового залпа. Эскадра под его командованием пришла на Мадагаскар в полной уверенности в будущем успехе, соединившись там с отрядом Фелькерзама, что еще больше подогрело энтузиазм в нижних чинах, ведь все понимали, что идут выручать своих. А еще сзади следовал вышедший месяцем позже догоняющий отряд Добротворского из крейсеров «Олег» и «Изумруд», миноносцев и быстроходных транспортов, что должен был нагнать главные силы у берегов Индокитая в феврале. А там наступает время туманов и штормов, и можно делать рывок к последнему переходу, хоть в Порт-Артур, или, соединившись с броненосцами первой эскадры, пройти до Владивостока. Мореходность у русских кораблей лучше, чем у японских, да и ненастная погода тут будет в помощь. Однако новости в наступившем новом году оказались настолько удручающими, что привели весь личный состав второй Тихоокеанской эскадры от адмиралов и офицеров до последнего кочегара в полное уныние. Порт-Артур капитулировал, не выдержав полугодовой осады, и всем стало ясно – спешить больше незачем, а идти дальше опасно. Оставшись одна, вторая Тихоокеанская эскадра не способна победить японский флот, и прорыв во Владивосток может стать для нее последним походом. И что делать? Рожественский тяжело поднялся из кресла, в который раз задав себе извечный русский вопрос, и пошел по кабинету, не ощущая легкую качку и чуть подволакивая ногу и морщась. В камране его настиг апоплексический удар, и пришлось 3 дня отлеживаться в койке. Повезло, что последствия оказались легкими, в отличие от того же Фелькерзама, которого ударило уже 2 раза, и теперь толстяк находится при смерти. «Все равно с него нет сейчас никакой пользы. Мешок с навозом и только», — хрипло пробормотал Зиновий Петрович, поминая сменившего его на должности начальника учебно-артиллерийского отряда, потомка оздзейских баронов, ставшего и в этом походе его заместителем. Еще на стоянке в Носибе, что на Мадагаскаре, он настойчиво просил засевших в Петербурге генерал-адмирала и Авелана сменить его на посту командующего, отправив на замену Чухнина с Черного моря или Берилева. Но не тут-то было. Никто не пожелал отправляться в Индийский океан. Идти на погибельное дело в столице дураков не нашлось. И Рожественскому явственно намекали в телеграммах: «Раз ты сам заварил эту кашу, то теперь сам ее расхлебывай полной ложкой». Вот в чем был смысл всех ответных посланий, переданных по телеграфу через тысячи верст расстояния или присланных в запечатанных пакетах на быстроходных почтовых судах. И что тут делать прикажете? Зиновий Петрович потребовал спешного усиления, понимая, что такового не будет. Не гнать же гниль с Балтийского моря. Попытка прикупить в Чили и Аргентине сразу 6 хороших броненосных крейсеров, предпринятая адмиралом Авиланом, с треском провалилась, как и все дела, за которые брался управляющий морским ведомством. На Мадагаскаре он отчаянно ожидал транспорт «Иртыш» со вторым боекомплектом для эскадры, чтобы провести столь необходимые учебные стрельбы и натаскать комендоров и артиллерийских офицеров. Судно пришло, но в трюмах оказался уголь и многие тысячи сапог. Выяснилось, что снаряды решили отправить во Владивосток эшелонами, и когда эскадра прибудет туда, то сможет там в стрельбе и потренироваться. Найти виновника в столь страшном деянии не удалось, что наводило на мысль о предательстве и откровенном саботаже. И на то был еще один сигнал. Ему на смену назначили Берилева, но тот прибудет во Владивосток, и там будет ожидать прихода второй Тихоокеанской эскадры. А подкрепление отправили. Как тут не отправить подмогу? Ведь кто тогда будет виноват? Даже под шпицем Адмиралтейства понимали, что наличных сил откровенно мало, и нужно как-то усиливать эскадру. Отправили еще один отрядец, громко поименованный в разговорах, третьей Тихоокеанской эскадрой. Во главе поставили начальника Черноморского учебного артиллерийского отряда, старого контр-адмирала Небогатого, хуторянина, как его сразу стал называть Рожественский после первой встречи. Причем не от хутора, а от сочетания первых двух букв, которые являются основой многих флотских ругательств. Никчемный человечек, которому место не на военном флоте, а в богадельне. Толстовец. Но другие адмиралы, видимо, от должности командующего такой эскадрой, открещивались руками и ногами. А этому деваться просто некуда. Сказали, вот и полез в начальники. Собрали в третью Тихоокеанскую эскадру, а так ее именовали часто, но неофициально, все остатки, что могли выйти в море и проделать дальний переход на многие тысячи миль. И состоит оное усиление из 3 маленьких броненосцев береговой обороны, относительно еще не старых, но с совершенно убитыми орудиями главного калибра. Ведь эти посудины входили в учебно-артиллерийский отряд. К ним добавили броненосец, балтийский таран ничтожной ценности, утыканный старыми пушками, что стреляли на дымном порохе. Лишь дряхлый броненосный фрегат «Владимир Мономах» успели перевооружить новыми 152-миллиметровой и 120-миллиметровой пушками. Но тот со своими 14 узлами является не броненосным крейсером, а скорее большой плавучей мишенью для японских орудий. С кем воевать прикажете? С кем? Рожественский отчаянно взвыл, ожесточенно растирая ладонью красные, как у кролика, глаза. Сон не шел. Нужно вести эскадру в сражение, но нельзя. Ждет впереди только смерть. Но отказаться выполнить царское повеление еще страшнее, хотя государь-император явно не понимает сложившейся ситуации. Ведь поставил совершенно нереальную задачу, трудно реализуемую, даже объединенный с Порт-Артурцами эскадрой, не прорваться во Владивосток, а овладеть Японским морем. Им хорошо повеление отправлять. Не самим ведь на самоубийство идти, прорычал Рожественский с нескрываемой злостью, зная, что его не подслушают. Будь здоров, фелькерзам, он бы перевалил на него все обязанности, а сам бы перебрался на госпитальное судно «Орел», попав в нежные объятия, в кольце которых можно хоть немного забыться. А теперь мне самому идти. Скоро шлюпбалка сломается. Рожественский усилием отогнал от себя неосуществимые уже мечтания. В эту секунду он ненавидел Фелькерзама, что собственной смертью отнимает и у него право на спокойную жизнь. И с нескрываемой ненавистью в задрожавшем голосе произнес, выплюнув с желчью слова: «Мешок с навозом!»